Уверенность в том, что государственное министерство обладает предполагаемым Конституцией влиянием на высочайшие решения, не возросла бы и в случае опубликования немилостивой пометки «на полях», сделанной высочайшей рукой, и ответа государственного министерства на эту пометку. Тот, кто познакомился бы с содержанием этой пометки и ее результатом, не мог бы устоять перед искушением провести параллель с тем событием во Франции, которое привело к недавней смене министров. Меня беспокоит мысль, что случай с Грунером мы должны рассматривать как пробный шар, пущенный господином фон Шлейницем и его советниками, не его величеством, для испытания того, доколе можно заставить нас терпеть и как высоко мы ценим наш министерский авторитет. По моему мнению, подчинение этим необоснованным влиянием на высочайшие решения не является средством для их пресечения. Наоборот, эти влияния возросли бы, и конфликт, носящий теперь только формальный характер, вскоре повторился бы в менее благоприятной области с привлечением крупных политических вопросов. Я мог бы, ввиду моего теперешнего состояния, воздержаться от официальных заявлений, но мне кажется, что тем самым, уже независимо от состояния моего здоровья, был бы предрешен столь важный для меня лично вопрос о моем возвращении к работе, так как я надеюсь, что здоровье мое улучшится, и так как в этом случае я готов приступить к исполнению своих обязанностей, поскольку это будет соответствовать высочайшей боли, то я лично заинтересован в поддержании авторитета министерской должности, что позволит мне с чистой совестью занимать таковую. На мой взгляд, логически правильным было бы отклонить предложенную министром двора публикацию в официальном разделе «Штатс-Анцайгер». Официальное извещение нельзя предохранить от ложного истолкования, и оно всегда останется частичной победой интриги группы Райсглокке над теперешним правительством. Извещением министерства двора вообще не место в «Райхс-Унштатс-Анцайгер». Имперский государственный вестник. Даже если бы этот последний одновременно был Кёниглихер Хаус Анцайгер, королевский домашний вестник, то и тогда, по моему мнению, в его официальном разделе не могли бы печататься предписания министра двора, который не несет ответственности за содержание официального издания. До их опубликования министр двора обязан был бы в той или иной форме всегда испрашивать визы ответственного государственного министерства. В данном случае такой визы не испрошено. Министр двора претендует на право распоряжаться штатс-анцайгер, и потому его требования на основании одной этой формальной причины следовало бы отклонить. Если приказ о напечатании сообщения, касающегося королевского дома, исходит лично от его величества, то выполнение приказа обычно не вызвало бы никаких сомнений, но даже в самых бесспорных случаях рекомендуется официальное сообщение королевского дома печатать отдельно от государственных сообщений. По моему мнению, это разделение следовало произвести таким образом, чтобы высочайшие предписания, касающиеся королевского дома, не печатались вперемешку с правительственными, а чтобы наряду с обеими официальными рубриками «Германская империя» и «Королевство Пруссия» между ними, что было бы самым вежливым, или же после рубрики «Королевство Пруссия» внести рубрику «Королевский дом», отделенную чертой от предыдущей, как теперь Пруссия от империи.